разбежаться ветром смелым, в трех соснах запутаться, разливаться вешними водами, громом хохотать, майским ливнем себя груз былую смывать. Слушать птичью оперу, засверкать червонным золотом, красною парчой, вновь закашлять холодом, задуть бургой. Милосердную Троицу нас простит заблудших детей твоих. Боже, храни Россию, чтобы она стала еще красивей, чтобы была доброй, была сильной. Боже, храни Россию. Крепкую, Боже, храни Россию!